А все-таки основное мы сделали. Профессиональной преступности больше нет. Сколько же еще времени уйдет, пока вы справитесь с непрофессиональной? Вздохнула Маша. Когда-то ты сказал, вот пройдет 10 лет, и мы выпустим из тюрьмы последнего жулика. Нам много чего казалось 10 лет назад. Не все мечты сбываются, Маша. Сейчас я скажу тебе так. Полное уничтожение преступности – дело не одного поколения. Думаю, что решающее слово в этом будет принадлежать не милиции и вообще не административным органам. Социальный прогресс, и только он один, подорвет основы всякой преступности вообще. А мы? Мы добьем ее остатки, вот и все. Когда же это будет? А вот это в какой-то степени зависит и от нас с тобой, улыбнулся Коля. Работать надо, друг мой. Поте лица работать. На следующий день с утра Маша уехала в Горано. Нужно было подыскать работу. У Коли был в запасе еще один день. В управлении он должен был явиться только завтра. И Коля решил побродить по букинистическим магазинам. Вот уже 5 лет он настойчиво, с любовью, собирал библиотеку из академических изданий. Но его замыслу не суждено было сбыться. В тот момент, когда он уже одетый стоял на лестничной площадке и закрывал двери квартиры, подъехал лифт, и Виктор, выйдя из лифта, крикнул: «Николай Федорович, машина внизу! Хорошо, что я вас застал!» В служебной обстановке Виктор никогда не позволял называть Колю на «ты». «Случилось что-нибудь? Я получил сообщение. Сегодня в 23 часа будет ограблен магазин на Масловке. Ювелирный, между прочим». Шофер вырулил со двора, и М-ка, набирая скорость, помчалась к Петровке. «Источник надежный?» — спросил Коля. «Можно верить?» «Считаю, что можно. Это Агеев. Парню 25 лет, токарь. С варьем спутался случайно. Я пытаюсь ему помочь, да он и сам все понимает. Хочет с этим делом завязать. Я могу с ним встретиться?» «Исключено», — Виктор покачал головой. «Он позвонил, сказал, что на связь выйти больше не может, за ним следят, видимо, подозревают. А может, просто перестраховывается. Сказал, оторвется от группы после дела». «Плохо. Ему нельзя принимать участие в краже. Ты запомни это, Виктор, на будущее». «Всегда придерживался и придерживаюсь этого принципа», — сказал Виктор. «Я людей на преступления никогда не толкаю, даже ради самой этой успешной реализации. Парень смелый, крепкий, выкрутится». «Ну, дай бог», — кивнул Коля. «Чего мы стоим?» Водитель включил сирену, но регулировщик на перекрестке нервно замахал жезлом и вдруг, встав по стойке смирно, взял под козырек. Через перекресток промчался огромный майбах с флажком на крыле, на красном поле белый круг с черным изломанным крестом. «Посол Германии, Шуленбург», — сказал Виктор. «Ишь, какой почет!» «Ты как относишься к пакту?» «Сказать по чести сложно», — отозвался Коля. «Я вроде и понимаю его необходимость, а сердцем принять не могу. У большевиков с фашистами не было и не может быть ничего общего». «А я смотрю на этот пакт просто», — продолжал Виктор. «Дает он нам хоть какую-нибудь выгоду. И спасибо. Больше он нас не касается. Разговоры о том, что где Германия, теперь лучший наш друг, потому что товарищ Молотов с Партайгеносой Гитлером за ручку поздоровался, я отметаю, я солдат. В случае чего я буду убивать, как бешеных собак этих коричневых крыс, где-то убийц. Я их видел в Испании. Скажу одно, Коля. Их надо стереть с лица земли». Виктор побледнел, его руки, сложенные на коленях, нервно вздрагивали. «Давай нажми», — наклонился он к шоферу. Эмка остановилась перед роскошно оформленной витриной ювелирного магазина. Она ломилась от обилия золотой и серебряной посуды, колец, серег, часов. «Ты жене никогда таких побрякушек не дарил?» — спросил Виктор. «Она не елка». Коля вошел в магазин. «Директор магазина — человек проверенный. Говорить с ним можешь откровенно. Только он шутник. так что не реагируй».